Итальянская кухня. Помидоры с брынзой. На 6 порций 6 помидоров, 12 яиц, 100 граммов брынзы, 1 столовая ложка сливочного масла, панировочные сухари, соль. Помидоры разрезать пополам, вынуть мякоть. Фольгу порезать на 12 квадратов. На каждый положить половину помидора, вылить туда по яйцу, посыпать измельченной брынзой, сухарями, положить по кусочку масла, завернуть в фольгу. Готовить на решетке на пару 30 минут.